Так что мы с Элором решили снять номер в гостинице, на самом верхнем этаже, чтобы, когда придет время отправлять призрака к солнцу, не перепугать до смерти какого-нибудь постояльца на этаже над нами. Выбрали гостиницу побогаче, где точно не решатся беспокоить без необходимости своих постояльцев. Заперлись в комнате, скинули перины на пол, и я извлек из пространственного хранилища убитого мной архимага. Тело рухнуло с высоты в 2 метра на перины, смягчившие удар. Выглядит опытным воякой, не кабинетным алхимиком или артефактором, задумчиво сказал Элор, на шее полно артефактов. Твой призрак сможет рассказать и про то, как их использовать и привязывать. Да, без проблем, кивнул я. Это просто прекрасно, сказал он, главное, чтобы это не стало для тебя соблазном ходить и убивать каждого, у кого на шее много артефактов. Хватит надо мной подшучивать, у меня тоже есть принципы, нахмурился я и принялся за дело. Не обиделся, конечно, понимая, что мой товарищ говорил не всерьез. Элор внимательно следил за тем, что я делаю. Я был не против, и так собирался научить его вызывать призрака и правильно, и неправильно, и для расспросов, и для того, чтобы использовать как оружие против врагов в случае нужды. Призрак появился, и я начал его расспрашивать. Сначала, узнав, что это ближайший сподвижник Рагенрат, расстроился, я бы предпочел все же убить высокопоставленного сектанта. Затем спросил себя, какого демона я расстраиваюсь. Сектанты еще ни разу не пытались меня убить, а вот Рагенрат уже дважды попыталась. И без нее, опять же, Бальда не светит стать королем Аргента ни при каком раскладе. Так что, может быть, это как раз и хорошо. Но дальнейшие расспросы меня первоначально не порадовали. Убитый прискорбно мало знал о делах сестры короля. Она очень умело скрывала то, чем занималась, даже от своего окружения. Трое архимагов, ее постоянная команда, и Абальда узнали только за пару дней до того, как король попытался ее захватить. Так что единственная польза пока что была в том, что он назвал мне поместье, в котором Рагенрат поселилась после бегства из Аргента. Неплохо, но мало. После провалившейся операции она вполне может покинуть его. В особенности если она сбежала, перепуганная эффективностью моего куттеромета, и не уверена, что брошенный архимаг погиб, а не ранен, и не успеет поделиться адреском. Не будь у меня нужного опыта, я бы с этим и ушел из этого номера гостиницы. Но я присутствовал при десятках допросов пленников во время войны, как живых, так и таких же вот призраков убитых врагов, и многому научился. Ну не может быть так, чтобы человек десятки лет ходил рядом с Рагенрат и вообще ничего полезного для нас не узнал. Стал задавать наводящие вопросы, в том числе о странных поездках Рагенрат, в особенности 4 года назад, когда она начала готовить первый заговор против Драска. И таки вскоре выяснил, что в одном из городов королевства Рауни Рагенрат зачем-то понадобился юрист. У меня сразу же появилась догадка, что для совершения земельной сделки, если ты готовишь заговор против короля, то должен подготовить и пути отступления. Тихое место, в котором можно отсидеться, если все провалится, и в котором у нас есть шанс ее обнаружить, если она покинет свое нынешнее местонахождение. Убедившись, что выяснил все, что призрак мог мне рассказать по возможным местам, где можно найти Рагенрат, перешел к артефактам, что были у него при себе. Десяток я и сам опознал, вполне распространенные артефакты, но еще дюжина была мне неизвестна, и среди них нашлось 5 хороших ударных артефактов и 1 маскировочный. Решил все передать второй элитной группе боевиков. Традиционно расспросил, как и любого призрака-мага, про заклинания, что ему известны. Мало ли удастся найти что-то новое, что я не знаю. Но не повезло, архимаг знал редкие заклинания, но все были мне уже известны из будущего. Заинтересовало меня то, что, судя по всему, Рагенрат в секту не вступила, иначе жила бы со своими людьми не в уединенном поместье. В принципе, я так и предполагал, но одно дело предполагать, а другое – получить доказательства своим предположениям. Закончив допрос, спросил Элора: «Может, у тебя есть что еще спросить?» Тот отрицательно замотал головой. «Я отправил призрака к солнцу. Ловко ты его допрашивал, со знанием дела, я уж насмотрелся допросов, пока шла клановая война», — сказал Элор. «Так что будем делать? Берем куттерометы и отправляемся к той усадьбе, откуда Рагенрат отправилась атаковать наше клановое поместье», — сказал я. «Только Сиднеша или Юрака найдем, чтобы он нас туда отправил. Вернулись в академию. Джоан была у себя и еще не спала. Ночь была непростой, решила меня дождаться. Грандмаги разместились в квартире в соседнем здании, но и у них горел свет. Скостовал шатер молчания и рассказал ей, что я убил архимага при атаке нашего поместья. Приврал, что мы нашли у него бумаги с адресом какого-то поместья, и хотим туда отправиться в надежде найти там Рагенрат. Джоан нахмурилась. Она все же грандмаг, Эйсон. Ты ее под скрытым даже не увидишь, если что. Убивать она меня точно сразу не станет, если обнаружит, знает, что у меня небольшой разряд, захочет допросить, разузнать, как нашел ее, кто еще и что знает о том, где ее можно найти. А на этот случай меня и Лор будет страховать, вися надо мной призраком, сказал я. Если что, то тут же обрушится на нее каракитом, давая мне время убежать при помощи эспандера, а сам сразу же перевоплотиться во что-нибудь летающее и тоже смотается. Мы этот план с Элором еще не обсуждали, но он тут же кивнул. Да, мол, так все и сделаю. Вот она, мужская солидарность. Меня, значит, ты брать не хочешь, расстроилась Джоан. Ты слишком лакомая добыча для тети. Захватив тебя в плен, она получит возможность шантажировать твоего отца. Не удивлюсь, учитывая, как он тебя любит, что она сможет вынудить его сделать что-нибудь против короля. Значит, для тебя там все будет безопасно. Есть план, по которому ты и Лор сбежите даже от грандмага, а меня, получается, сразу же захватит в плен. Возмутилась Джоан. Нет уж, хватит меня беречь и оставлять в стороне от серьезных действий. Ну а как тебе аргумент, что у нас тогда будет такая проблема? Сиднишили и Юрак могут отправить меня с Элором туда, куда ты скажешь, но если мы пойдем все вместе, то они нас одних никуда не отправят порталом. Они же твои телохранители и должны быть всегда рядом с тобой. Ну так а зачем кому-то из нас идти туда без двух грандмагов-телохранителей? Как раз под их скрытым и барьером мы будем в безопасности. Потому что я хотел подстеречь Рагенрат и убить ее тихонько из Куттерамета. Она уже дважды на нас напала неудачно, не хочется давать ей третий шанс. А при грандмагах Куттерамет, сама понимаешь, использовать не вариант. Понимаю, но я все же боюсь отправлять вас вдвоем охотиться на грандмага. Вы много раз рисковали, но это уже слишком. Я задумался. Радовало то, что Джоан совсем не против, если у меня получится избавиться от ее тети, понимает, что о родственных чувствах с ее стороны и речи нет, так что нечего и нам заморачиваться этим. Но что же теперь делать? Конечно, можно, потратив какое-то время, найти грандмага, который за солидную сумму отправит нас с Элором туда и потом заберет обратно. Но Джоан и обидится, и волноваться будет сильно. Знал бы, что она так распереживается, так бы и сделал с самого начала. А теперь надо искать компромисс. Давай сделаем так. Отправляемся все вместе, с грандмагами. Если Рагенрат там и мы ее засекаем, то связываемся с лордом Жардином и говорим, что мы сообщим, где находится Рагенрат, но с одним условием: в плен брать нельзя, только убивать на месте. Не справились они в прошлый раз с тем, чтобы в плен ее взять, не факт, что справится и теперь. Думаешь, ты можешь выставить такое условие главе шпионов Аргента? Фактически это будет выставлением условий самому королю. Он примет это за дерзость, сказала Джоан. Хорошо, ладно, просто сообщим тогда, где она, и выразим пожелание, что ей нельзя дать сбежать, пытаясь ее захватить. Так пойдет, кивнула Джоан. И Лор тоже одобрил этот план. Глава 8. Отправились к Сиднишу и Юраку. Рассказал им без подробностей, что нам стало известно, где может прятаться Рагенрат, и что это именно она и напала на наше клановое поместье. Порадовало, что никаких возражений на наше предложение отправиться туда и это проверить с их стороны не последовало. Более того, они очень даже воодушевились. Ну да, вначале по просьбе короля ловили Рагенрат в ловушку вместе с его командой, но она ускользнула, а сейчас еще и клановое поместье клиента разгромило и, как они думают, то ли похитило, то ли убило их Марканов. Они хотели бы, так легко могли бы встать в позу и сказать, что им нужно указание на это от нанимателя, герцога Картана. Мол, опасно для Джоан и все такое. Нет, ни малейшего желания обращаться к нанимателю у них не оказалось. Когда отправляешься куда-то с грандмагами, плюсы в том, что порталы всегда к твоим услугам. Ну и дальше можно передвигаться под очень качественным скрытом, что способен обеспечить любой грандмаг. А минус в том, что из-за того, что высаживаться от цели нужно далеко, чтобы не спугнуть Рагенрата и ее спутников открывшимся порталом. Дальше до цели приходится идти своими ножками. Ну да, ни эспандера нельзя использовать, ни возможностей лора. Так-то мы с ним много схем отработали по быстрому передвижению. Днем он может таскать эспандеры с нами в когтях похожего на черного ворона монстра, что сразу позволяет покрывать большие расстояния у всех на виду, но без малейших подозрений. А ночью может обратиться в крупного летающего монстра и без всяких эспандеров перетащить с места на место нескольких человек. Ну а в такой большой компании пришлось топать ножками. Высадились за 5 километров от усадьбы Рагенрат, расположенной на равнинной местности, использовав лощину, чтобы издалека не было видно портала, и пошли в нужную сторону под скрытым. Место для того, чтобы спрятаться, как и можно было ожидать, Рагенрат выбрала глухое, никаких дорог тут не было, так что пришлось идти по тропинкам, протоптанным дикими животными по местным лугам. При всей их магической мощи, грандмаги были людьми пожилыми и шли медленно, так что к цели мы добрались только через час. Уже на подходе увидели, что несмотря на то, что через несколько часов уже рассвет, в поместье люди тоже не спят. В одной из комнат не только горел свет, но и видно было, что там ходят люди. Присмотревшись, мы заметили за занавесками силуэты двух мужчин в возрасте, так активно что-то обсуждавших, что им даже в креслах не сиделось. Конечно, мы с Элором и Джоэн, переглянувшись, тут же врубили чуткое ухо, но с расстояния в полсотни метров даже тихой ночью слышно было все же очень плохо, а ближе грандмаги не рекомендовали подходить. Если Рагенрат на месте, то у нее могут быть способы обнаружить других грандмагов даже под скрытым на более близкой дистанции. Наконец, я все же разобрал кое-что. Серьезно думаешь, что она вернется? Вещей больше нет. Она все забрала. Теперь мы сами по себе. Судя по тому, как оживленно дернулась рядом Джоэн, она тоже это расслышала. Повезло, один из спорщиков почти выкрикнул эту фразу. Понятно теперь, из-за чего они ругаются. Предали своего короля и родину, пошли за герцогиней, а она, судя по мнению кричавшего, их бросила. Вернешься сейчас в Аргент, рассвирепевший король их ни за что не простит. Спокойно обсуждать в такой ситуации варианты, что делать дальше, мало у кого бы получилось. Считаю, что Рагенрат тут нет, и она вряд ли появится, сказал я грандмагам, удалось сейчас расслышать кое-что. Один кричал другому, что она взяла с собой все вещи и бросила их. Ну а что, про чуткое ухо они, конечно, не знают, но есть масса других заклинаний по улучшению слуха, пусть и не таких совершенных. Плюс и слух в молодости намного лучше сам по себе, так что никаких наших тайн я не выдал. Было бы обидно проделать такой путь и уйти ни с чем, сказал Сидниш, и Юрак кивнул. Если убьем их, то есть шанс, что у них найдутся богатства, которые позволят компенсировать наших потерянных марканов. Ну, судя по тому, что здесь жил еще один архимаг, которого я уже убил, то идея глубоко правильная. Имущество у трех ударившихся в бега архимагов может быть вполне серьезным. Хорошая добыча, которая теперь отойдет грандмагам. Я незаметно для грандмагов укоризненно скосил взгляд на Джоэн, напоминая, каким был первичный план. Она потупилась. Правда, если имущества окажется много, мне не придется платить Сиднишу и Юраку за убитых питомцев. Они сами свое возьмут из добычи. Поддерживаю, сказал я грандмагам, но стоит все сделать аккуратно, чтобы ничего не пострадало из ценного имущества. И заберем потом и тела архимагов в пространственном хранилище, чтобы Рагенрат, если пошлет кого-то проверить, на месте ли они, подумала, что они живы и здоровы. Пусть поволнуется, решив, что они вернулись в Аргент и рассказали все, что они знают о ней, королю. Ну да, грандмаги же не в курсе, что эти двое, скорее всего, ничего не знают особенного про план Рагенрат, судя по третьему, которого я уже допросил. И если они согласятся на этот план, то есть шанс, что мне удастся добраться до тел убитых врагов, вызвав потом их призраков и допросив. Главное, чтобы Сидниш и Юрак не догадались о таких моих планах. Есть у нас такие заклинания. Пойдем все вместе, не оставлять же вас тут без защиты. А вдруг Рагенрат все же появится здесь, сказал Сидниш. Пошли все вместе. Дверь я вызвался вскрыть незаметно сам, же и кастовал шатры молчания каждые несколько шагов. Грандмаги смотрели на меня укоризненно, опасаясь, что архимаги установили простенькую сигнализацию, срабатывающую на это заклинание. Ну а я изображал лихого бойца, плюющего на такие мелочи. Они же не знают, что у меня есть артефакт, подавляющий любые такие сигнализации в 5 метрах вокруг меня. Ну и пусть не знают, и даже хорошо, что не похож я сейчас на серьезного взломщика, с их точки зрения ведя себя неаккуратно. Ни к чему им знать, насколько я серьезный взломщик. Я даже и с замком двери повозился намного подольше, чем мог бы, хотя он был совсем простенький. В доме все же грандмаги оставили нас одних и рванули в ту комнату, в которой горел свет. Когда мы вошли за ними, дело уже было закончено. Оба вражеских архимага безжизненно валялись на полу, но ни капли крови на них не было, и тела были на вид целые. Скорее всего, какие-то заклинания на базе вакуума, знаю я такие, но могут быть и другие варианты. Эх, побыстрее бы стать самому грандмагом. Меня и в армии научили очень интересным заклинаниям высшей магии, и здесь уже тоже кое-чем разжился. Я тут же снял с шеи архимагов все артефакты, положил их в сумку одного из архимагов, снял сумку и со второго архимага и протянул все это Сиднишу. Держите, а я закину тела в пространственное хранилище. Выкину потом где-нибудь. Выбора, собственно, у меня не было. Закидывать тела с артефактами в пространственное хранилище не вариант. Грандмаги убили этих архимагов, значит, все, что при них, их добыча. Очень глупо создавать ситуацию, в которой ты ставишь себя между грандмагами и их добычей даже на небольшое время. Это лучший способ испортить отношения. На меня бы косо посмотрели Сиднейший Юрак, сделай я это, и тут же, едва бы мы выбрались, потребовали вернуть им тела со всей добычей. Что означало бы, что допросить призраков архимагов точно не удастся. Пока бы они их неспешно по-стариковски обыскивали, уже и запросто прошло бы время, когда призраков можно вызвать. Да и что потом, даже если повезет и они быстро управятся, просить их тела мне отдать. Лучший способ вызвать подозрения насчет некромантии. А в этом варианте, я просто вежливый молодой человек, ведущий себя как и пристало в компании 2 могущественных магов. Все ценные трофеи обычно у мага на шее да в сумках. Я, тут же отдав все это Сиднейшу, показываю, что ни на что из их добычи не претендую. Да еще и помогаю с уборкой после убийства. Ну чудо же, какая молодежь воспитанная. И повода у них спрашивать потом, куда я дел тела, и просить им показать их нет никакого. Они им сами по себе, без добычи, совсем не интересны. Выкинет парень их где-то, ну и молодец. Начался обыск поместья в поисках трофеев. Одна из комнат, судя по всему, принадлежала Рогенрад, пока она здесь жила, поскольку в ней было пусто. А вот в каждой из 3 других лежали вещи одного из архимагов. И кое-что ценное там было. Мы быстро нашли и золотишко 1000 на 8 золотых монет, и несколько бытовых артефактов еще 1000 на 3 золотом. А из одной из сумок вытащили еще и банковские чеки на предъявителя на 35 тысяч золотых монет вполне приличного Эртанбанка, сеть отделений которого была раскинута по всему миру. Были и другие финансовые бумаги, на вклады еще 1000 на 30, но там они уже были именные, до них не дотянуться. Вернее, я мог бы попытаться, используя артефакт Джоэн по смене внешности, но это было 4 отдельных счета в разных банках на 2 разных владельцев. Это 2 раза перевоплощаться придется, да еще на порталы тратиться, чтобы по всем этим банкам скакать. Угроблю кучу времени, да еще и есть риск, что все равно не сработает, банкиры бывают очень бдительными. Всегда есть риск, что этого клиента очень хорошо тут знают, мало ли архимаг держал деньги именно здесь, потому что тут работает его приятель со школьных лет. И в этом случае даже чудесный артефакт Джоэн не спасет меня от разоблачения. Поймет старый приятель по мимике и голосу, что вовсе не владелец чита пришел. После обыска мы тут же это место покинули и пошли открывать портал, чтобы вернуться в Королевскую Академию Магии. А я на ходу принялся решать, что делать дальше. Итак, у меня, вполне возможно, имеются примерные координаты 2-го поместья Рогенрад. Если я не ошибся и она именно с этой целью встречалась с юристом по воспоминаниям допрошенного мной архимага, значит, нужно отправляться в тот городок и узнавать аккуратно, кто живет в уединенных поместьях в нескольких километрах от него. Скорее всего, поместье расположено не дальше. Так, или поручить Аркашу нанять там по коммуникационному порталу местных сыщиков, чтобы разузнали и сообщили. Нет, наверное, все же не стоит, дело больно деликатное, а сыщики в таком захолустье вряд ли будут хорошими профессионалами. Скорее алкоголиками, которые берутся за отдельные дела, когда деньги на жизнь и выпивку заканчиваются. Спугнут Рогенрад расспросами, и поминай как звали. А, ну да, мне же и эти расспросы не очень-то нужны. Я знаю, как выглядел юрист, и это самое главное, пусть призрак и не смог назвать мне его имени. В такого рода городках юристов очень мало, я легко найду нужного мне и узнаю посредством болтуна, чем они там с Рагенрад таким занимались 4 года назад. Значит, надо отправляться туда самому, и без попутчиков в лице Сиднеша и Юрака. Второй вопрос, артефакты с архимагов я снял и отдал грандмагам, но я же прекрасно понимаю, что там будет много чего ценного. Я же разговорю призраков, узнаю, для чего нужен каждый из артефактов и как его привязать. С одного из их компаний удалось снять артефактов 1150 золотых монет, и это по минимальным оценкам. Значит, у двоих потенциально добра будет на несколько сотен тысяч золотых монет. А грандмагам они столько денег не принесут. Вряд ли они опознают хоть один из по-настоящему серьезных артефактов из трофеев. Или себе в коллекции положат, рассчитывая на будущее опознание, или на какой аукцион выставит в надежде, что найдется в зале хоть пара серьезных покупателей, знающих, как привязать и использовать эти артефакты, и, торгуясь, раздуют цену в потолок. Одного знающего, что к чему, покупателя недостаточно, с ним никто не будет торговаться, и артефакт уйдет ему по дешевке. Впрочем, надежда на наличие в зале нескольких знатоков достаточно мала. Подавляющая часть неопознанных артефактов продается в итоге за несколько сотен золотых монет, что на аукционе, что в обычной лавке. Сделать, что ли, предложение грандмагам купить у них все оптом? Наверное, стоит. Отложить на потом, заняться сначала вопросом поиска поместья Рагенрад, подумал, и решил не тянуть. Поделят они между собой эти артефакты, и потом придется торговаться с каждым отдельно. Так что сразу, как прибыли в Королевскую Академию Магии, и заявил Сиднешу с Юраком: «Уважаемые мастера, хотел бы сделать вам предложение по выкупу трофейных артефактов. Когда снимал их, показалось мне, что я узнал один из них, и стоит он вполне прилично. Не уверен полностью, но все же, не желаете продать мне их оптом, на мой страх и риск? Скажем, я дам 50 тысяч золотых монет за все артефакты из того домика». Оба грандмага одинаково хитро на меня посмотрели. Я примерно догадывался, о чем они думают. Что же он такого там увидел? Может, нам самим это очень нужно? Как вариант, вы можете сами ознакомиться со всеми этими артефактами, прежде чем рассматривать мое предложение. Если найдете там ценные артефакты, что вам известны, то можем обсудить и большую сумму, с условием, что вы расскажете мне, что это за артефакты и как их использовать. Я дам самую что ни на есть рыночную цену. Это справедливое условие, граф, одобрительно кивнул Сиднеш. Предложение очень интересное, но нам действительно не хотелось бы отдать что-то, что нам самим нужно. Верно, Юрак, согласен, кивнул тот. Тогда я постою на улице, поболтаю с Джоан и Лором, а вы подумайте у себя и сообщите мне решение, хорошо? На то мы и уговорились. Грандмаги прошли к себе, мы остались на улице. Что, в самом деле что-то ценное углядел? Живо заинтересовалась Джоан. Давай обсудим это потом, а не под окном у грандмагов, с которыми торгуемся, сказал я и тут же выразительно показал пальцем на браслет Илора, напоминая о том, что тот не так и давно ознакомился с огромной коллекцией опознанных артефактов в королевской сокровищнице. И даже разжился, на свою голову, кое-чем совершенно лишним неопознанным. А, ну да, понимающе кивнула Джоан. Да, после той вылазки мне стало проще объяснять ей и ближайшим соратникам, откуда появляется столько новых опознанных артефактов, которых днем с огнем не сыскать. Досталось в руки по дешевке, а Илора познал. Но, разумеется, про ту вылазку в королевскую сокровищницу Хартении знали только самые близкие мне люди. Не тот секрет, который стоит раскрывать всему клану. Сиднеш и Юрак, Королевская Академия Магии Аргента. Темнит что-то, пацан, сказал Юрак, вываливая все, что было в найденных в поместье сумках, на диван в гостиной. Да постоянно, молодец, я в его годы не был таким скрытным. А зря, ухмыльнулся Сиднеш. Все мы, бывало, лишние болтали и получали потом из-за этого неприятности, кивнул ему Юрак, выбирая из трофейного добра артефакты и складывая их отдельно. Сиднеш начал ему помогать. Кое-что они вслух обговаривать не собирались. Тут уже как получится. Вполне может оказаться, что один из них обнаружит сейчас какой-то ценный артефакт, который ему известен, но неизвестен коллеге, и встанет перед вопросом, соглашаться на предложение Эйсона или постараться поделить между собой артефакты таким образом, чтобы опознанный артефакт достался именно ему. Это, правда, зависит от цены артефакта. Молча просмотрели все артефакты. Потом посмотрели друг на друга внимательно. Каждый хотел понять, удалось ли другому что-то найти ценное. Классические артефакты магической защиты по 1000 золотых монет за штуку тут, конечно, были не в счет, как и несколько других очень распространенных артефактов, известных всем и каждому, но стоивших лишь чуть дороже. «Соглашаемся на предложение пацана или чуток надбавим?» – спросил Сидниш Юрака, и тот понял, что найти его напарнику ничего ценного не получилось. Впрочем, ему тоже. При таком раскладе отдать 20 неопознанных артефактов в придачу к 20 опознанных, но малоценных за 50 000 золотых монет – дело выгодное. Ну и что, если Эйсон там что-то ценное опознал, им-то неизвестно, что именно. А раз неизвестно, для них особой ценности в этом нет. Неудобно надбавлять, и так по всем стандартам предложение более чем щедрое, ответил Юрак. Ну да, он же еще сам вызвался компенсировать нам стоимость марканов, что делать был не обязан. И на этих двух архимагов тоже он нас навел. Не хотелось бы оказаться менее благородными людьми, чем наш юный подопечный, поддакнул Юрак. Ну если так вопрос ставить, то мы не можем и деньги у него принять за марканов, по крайней мере всю их стоимость, задумчиво сказал Сидниш. Надо отнять все, что мы получим в виде трофеев с этих архимагов. Будем считать это компенсацией. Как ни жаль, но да, будем использовать именно такой вариант расчета. Глава 9. Эйсон, столица Аргента. Повезло. Грандмаги согласились на мое предложение без всякого торга. Я постарался не показать, как рад сделке, но получилось ли изобразить относительное равнодушие, большой вопрос. Впрочем, главное, что артефакты попали мне в руки. Очень хотелось, конечно, сразу приступить к допросу призраков архимагов, чтобы узнать, что именно попало мне в руки ценного. Трофеи с первого архимага в этой компании не подкачали, но найти Рогенрад было гораздо важнее. Нужно срочно отправляться в этот городок. Правда, тут я сообразил, что для того, чтобы поговорить с юристом в том провинциальном городке, лучше все же прибыть туда в светлое время суток, а не глубокой ночью. Кто же мне в такое время поможет его найти? Не врываться же в дома спящих граждан с расспросами по поводу городского юриста. Потом, когда обнаружат, что он так заснул, что никто не может его разбудить, скандальные ночные расспросы могут дать почву слухам, которые могут докатиться и до Рогенрад. Если у нее есть слуги, то они же наверняка постоянно ездят в город, где и узнают такую интересную новость. Другое дело, готовы ли прислушиваться Рогенрад к сплетням от своих слуг. Скорее всего нет, но жизнь научила меня рассчитывать на то, что возможны и такие вот вероятности, так что лучше отправлюсь все же поутру. Тогда этой ночью как раз будет время поработать с призраками архимагов. Джоан, с утра попросишь Сидниша отправить меня и Лора в один городок в Рауне. Есть вероятность отыскать место, в которое сейчас отправилась Рогенрад, но нужно побегать, чтобы проверить эту информацию, сказал я, когда мы втроем зашли к ней в башню. Точно не собираетесь без меня отправиться охотиться на грандмага с куттерамитом? Подозрительно на меня посмотрев, спросила она. Точно нет, с уверенным видом ответил я. Вроде не врешь, сказала она. Хорошо, с утра его и попрошу. Надо же, подумал я, вроде научился хоть немного правдоподобно врать. Или повезло, что это не совсем и ложь. Если Рогенрад там не отыщу, то и охотиться за ней не придется. Но если все же найду купленное или арендованное ей поместье, то непременно постараюсь ее выследить и грохнуть. Идем спать? Спросила Джоан. Нет, у нас с Элором есть еще дельце часа на 3-4. Ну, не тяните там особо. А я спать, что-то сегодня перенервничала. Пожелали ей спокойной ночи и вышли во двор. Ты же соврал, что не будешь охотиться на Рогенрад. Спросил меня Элор, иронично подняв бровь. По лицу было видно, или ты понял потому, что знаешь, что шансы найти имение Рогенрад достаточно велики. Потому что знаю, лицо у тебя было в тот момент достаточно честное, улыбнулся Элор. Это радует. Снова отправились в дорогую гостиницу на верхний этаж, только в другую. Нечего ходить по тем же маршрутам, если жизнь дорога. Непредсказуемость – основа выживания. Уже когда вызвал призрака первого архимага, в голову пришла идея, что многие вопросы, что буду задавать призраку, будут идентичны тем, что нужно узнать у второго. Так что вызвал тут же и второго призрака и начал расспрашивать обо всем, что связано с Рагенрат, сразу обоих. Моя идея здорово сэкономила время. Будь это живые пленники, то лучшая стратегия – допрашивать их по отдельности, мотивируя говорить правдиво тем, что мы сверим показания с другим пленником. Но призраки не врут, так что это прекрасно сработало. Никаких новых данных о Рагенрат мы не получили, к сожалению. Только подтверждение того, что уже рассказал первый убитый мной архимаг, хотя мы в нем особо и не нуждались. Ради интереса расспросил еще о привычках Рагенрат, и это может понадобиться однажды. Собрал и определенный компромат по тайным поручениям герцогини. Не для того, чтобы шантажировать ее, это не имеет смысла, если не знаешь, где она находится, да и в целом, к чему шантажировать человека, которого просто нужно убить. А чтобы поискать надежных союзников против Рагенрат, если вдруг мне это понадобится. Использование Сидниша и Юрака теперь затруднено страхом Джоэн, что мы погибнем, преследуя Грандмага. Ну да, риск велик, а что делать? Есть ситуации, когда нужно рисковать. Но тревожить лишний раз Джоэн, учитывая ее источник на пяти червячках, мне не с руки. Была надежда, что удастся найти такого врага Рагенрат, который без колебаний поможет с порталами, чтобы от нее избавиться. К сожалению, такого обнаружить не удалось. Рагенрат много кому гадила. Характер у нее непростой, высокомерие не способствует хорошим отношениям с людьми. В основном, как я выяснил, главной проблемой, вызывающей ее неприязнь, было отсутствие лести в ее адрес, что она воспринимала как нежелание подтверждать ее высокий статус. Таким людям она могла и напакостить, но обычно все же не так, чтобы, узнав о том, что это она постаралась, человек спустя годы был готов на все, чтобы ее уничтожить. А в нескольких случаях, когда она зашла максимально далеко в своей мести, идти было ни к кому. Она предусмотрительно уничтожила не только тех, кому хотела отомстить, но и их домочадцев. Была надежда на семью того герцога, который должен был стать королем вместо Драска, если бы ее заговор 4 года назад не провалился. Она уморила его в скорости после этого, опасаясь, что он все разболтает. Его семья не пострадала, ведь дело не было вместе, семью она не тронула. Но призраки не дали мне никаких доказательств, что именно она убила его. Они лишь знали, что это была действительно она, но единственное доказательство – это их слово. Приходить к родственникам убитого герцога, ссылаясь на показания призраков, в стране, где за занятия некромантией тащат в тюрьму, такое себе, не вариант так точно. Зато, естественно, призраки рассказали все необходимые для использования перекупленных мною грандмагов артефактов, что раньше принадлежали им. Как и рассчитывал, мы не прогадали. За несколько десятилетий на службе у сестры короля они стали богатыми людьми, не могли не стать. В итоге у нас прибавилось 14 ударных артефактов, 2 маскировочных и 1 защитный. Особую ценность, конечно, имели маскировочные артефакты и защитный, это то, что практически отсутствует в свободной продаже, и даже на королевских аукционах попадается очень редко. Посольство в Бильбу мне не очень понравилось, но то, что в ходе противостояния с грандмагами из самых могущественных бильбийских кланов ко мне перешла часть их элитных артефактов, включая защитные и маскировочные, это большая удача. Но эти 2 архимага смогли разжиться тем, что обычно есть только у грандмагов или королей, в связи с тем, что работали на сестру короля, и она использовала все возможности снарядить свою команду получше. Решил передать все эти артефакты во вторую элитную группу боевиков. Пусть осваивают. Придется мне, конечно, опять ломать голову над возможными комбинациями ударных артефактов в связи с большим прибавлением, но это приятная работа. А элитная вторая группа, освоив эти комбинации, станет по-настоящему элитной по своим возможностям. Пожалуй, при внезапной атаке сможет и 2-3 архимагам навалять. 3 человека в группе также приобретут способность совершать сложные вылазки, разведку и вторжение, используя маскировочные артефакты, а защитный артефакт, конечно, достанется лидеру группы. Поручу-ка я Джоэн передать этот артефакт Эрике, чтобы наглая девчонка не вообразила, что это личный подарок от меня, а то только стала смотреть в сторону Тивадера, не хотелось бы, чтобы снова принялась за старые, кидая на меня влюбленные взгляды. Ну и опять же и Джоэн, раз сама отдаст этот артефакт, не будет меня ревновать к Эрике. Сложно все это, иногда кажется посложнее, чем воевать. Воевать-то меня прекрасно обучили, а вот все эти отношения. Ну и также нам повезло. Один из призраков архимагов сообщил нам о заклинании, которое было мне неизвестно. Рассчитано на архимага, но я его, скорее всего, смогу использовать уже то ли на 11-м, то ли на 12-м уровне. Заклинание стирания. Кастует кокон в сторону врага, и если он от него не удерет или не развеет, то этот кокон сжимается вокруг него и начинает с дикой скоростью вращаться, буквально стирая врага своим трением. Неплохо также для ослабления или вообще уничтожения пассивной защиты продвинутых магов. Отправили призраков к солнцу и, вернувшись в Королевскую академию магии, пошли спать. На следующее утро спустились к завтраку. Почти сразу Джоан открыла коммуникационный портал и начала говорить, судя по всему, с отцом. Ее участие в разговоре ограничивалось в основном кивками, выражающими энтузиазм и согласие. Закончив, она сказала мне через стол: «Эйсон, хорошие новости. Завтра прибывает новый преподаватель. Он только год пробудет в Аргенте. Отцу удалось его уговорить проработать весь этот год в Королевской академии магии. У него очень редкая специализация. Он эксперт в магии пространства. По случаю его прибытия в академию будет организован прием. Мы с тобой приглашены. Я по достоинству оценил информацию. Да, магия пространства – лакомый кусочек знаний. И один из самых сложных, наряду с некромантией, разделов высшей магии. Если этот профессор поделится с нами чем-то из своих разработок, как со студентами, лишним совсем не будет. Ясно, что вот прям самое ценное он выдавать не будет, но и намеки могут оказаться полезными. А потом неожиданно мне пришел вызов на коммуникационный портал от камергера. Одобрил его, конечно. Очень сомневаюсь, что он сам решил со мной связаться, я понял уже, что не очень он мне симпатизирует. Значит, ему велели это сделать. А кто? Король, конечно. Так оно и оказалось. Мне была назначена аудиенция у короля через 2 часа. Вот и накрылась пока что моя вылазка в тот городишко, где я хотел поискать очередное поместье Рогенрад. Когда тебя неожиданно вызывает к себе король, это всегда заставляет задуматься. Вовсе не все такие встречи хорошо заканчиваются. Впрочем, обычно, если есть какие-то предпосылки к плохому сценарию, вначале все же такой визитер попадает не к королю на беседу, а к его палачам. Так что, скорее всего, от меня что-то хотят, что-то существенное, что нельзя приказать, а только попросить. И важное, потому что иначе мне это передали бы через отца Джоан, к примеру. То есть у короля есть нужда именно в разговоре со мной. Прибыл ко дворцу в назначенный час, на площадку для приема гостей. Меня ждали и тут же доставили в карете ко входу. Личный визитер к королю – это повод для всех суетиться, стараясь угодить гостю. Потому как если ему что-то не понравится, он же может и королю об этом сказать. Ну и, конечно, значение имел и мой статус одного из наследников короны. А ведь после смерти Тибора я к трону-то стал поближе. Драск соизволил беседовать со мной в небольшом уютном зале где-то во дворце. Где именно, сказать сложно, дворец огромный, а мы поворачивали, пока добрались до него, 9 раз, то налево, то направо. Король был очень любезен, и это еще раз утвердило меня в мысли, что ему от меня что-то нужно. Но сразу к этому вопросу мы не перешли. Вначале он высказал сожаление о том, что сектанты разрушили мое клановое поместье. Я махнул рукой, сказав, что все было застраховано, а потом воспользовался возможностью и сказал, что сектанты еще и убили того Маркана, которого он мне лично подарил. Уж лучше я сам это скажу в удобный момент, чем потом кто-то из тех, кто меня недолюбливает, иначе опишет королю эту ситуацию. Мол, граф потерял подарок короля по небрежению. Тот лишь сказал: «А ты сам как считаешь, почему сектанты напали на твое клановое поместье?» Невозможно было сказать королю правду, что Илор из-под носа у его людей утащил магический дневник Рогенрад, в котором указано, что она считает дерзких секретной королевской службой. Поэтому я лишь пожал плечами и сказал: «Не могу знать, ваше величество. Сектанты вообще странные люди, далекие от нормальности. Разве нормальному человеку придет в голову творить все те некроманские мерзости, которыми они известны?» «Это да», — кивнул король, услышав про любимую тему, «как плоха некромантия. После того, как мы обсудили нападение на мое клановое поместье, он откашлялся и сказал: «До меня дошли слухи о некой очень эффективной сигнализации, которая срабатывает даже на грандмагов, являющихся под покровом ночи тебя убить. Вряд ли они настолько непрофессиональны, чтобы не обнаружить обычную сигнализацию. Король сделал паузу. Конечно, нам обоим было ясно, что он хочет ее заполучить. Но также ясно и то, что он король и не должен просить своего подданного об этом. Для монарха это унижение. Дальше были возможны варианты. Я мог прикинуться тупым и намека не понять, но короля это бы не обмануло, и так можно впасть в опалу. Велит удалиться из столицы и не появляться больше в ней, и все тут же начнут сторониться тебя, как прокаженного. Второй вариант – начать торговаться. Признать, что такая сигнализация у меня имеется, и предложить ее в обмен на что-то значимое для себя. Уж кому что нужно, более высокий титул или банально деньги. Сигнализация, что неведомо боевым грандмагам, искусным в тайном проникновении, это очень ценная вещь для короля. Личная безопасность вообще является главной вещью для любого монарха. Если она не обеспечена, то можно быстро потерять и жизнь, и корону. Но начни я работать по этому варианту, я бы продешевил. Король бы пошел на многое, чтобы удовлетворить мои запросы, но мог бы однажды припомнить мне этот торг, когда мне бы уже от него что-то понадобилось, и выбить из меня все, что смог бы, за эту помощь. Поэтому я предпочел третий вариант, он был самым выгодным на длительную перспективу, для меня, не для короля. Я решил просто дать ему 25 таких артефактов, не прося никакой награды. Попросил только оплатить стоимость комплектующих и работы, сказав, что это обойдется примерно в 80 тысяч золотых монет. Причем я назвал честную стоимость. Будь Драск тупым королем, он бы обрадовался этому варианту. Ну кто же не любит подарки? Граф Ригарский дарит ему чрезвычайно ценную для его безопасности вещь, а он ничего ему в ответ давать не должен. Но он был умным монархом, поэтому особой радости по этому поводу ждать от него не приходилось. Драск прекрасно понимал, что будет мне должен в будущем. Умный монарх не может просто принимать подарки, не даря что-то в ответ, а не то информация об этом быстро разойдется, и не успеешь опомниться, как из Драска великодушного превратишься в народной молве в Драска скупца. Ну и еще один нюанс. Репутацию скупца монарх может заполучить и в том случае, если не окажется щедрее того, кто сделал ему подарок. Быть королем означает располагать огромными ресурсами. Так что логично, что от короля ждут намного более серьезных подарков, чем преподнесли ему. Равным подарком он лишит свой королевский статус должного блеска и уважения. Поэтому умный король предпочтет торговаться, чем остаться в долгу. Это обойдется ему в перспективе значительно дешевле. Раз уж я выбрал третий вариант с подарком, теперь ему придется ломать голову, что подарить мне такое, что превзойдет по значимости то, что он получил в дар от меня. Да мне самому интересно, что это может быть. Так что делаю короля моим должником без малейших колебаний. Это намного выгоднее для меня, чем обменять мою сигнализацию на титул герцога или какую-то денежную сумму. Ну а что касается того, что я тем самым повышаю уровень безопасности монарха, которого однажды, более чем вероятно, мне придется убить, с учетом того, что его поработят высшие демоны, то по этому поводу я и вовсе не парился. Это же моя сигнализация, а то, что мне известно, я всегда смогу обойти. Ну а сейчас пока что мне выгодно, чтобы Драск оставался королем подольше. При нем была относительная стабильность, а мне это важно, учитывая, что я еще не родился. Я и так внес серьезные изменения в жизнь Аргента во время войны с Сисерией, ну а уж смена династии вовсе станет причиной масштабных изменений. Единственное, я договорился с королем, что никто не будет делать копий с моего подарка. Это обычное условие, если речь идет об особо ценных артефактах. Правда, я в целом сомневаюсь, что у кого-то получится их скопировать. В этих артефактах заложены принципы, неизвестные нынешним артефакторам, за исключением Джерила, которому я их сообщил. Конечно, можно попытаться разобрать их, чтобы понять принцип работы, но там есть пара нюансов, которые все же этому воспрепятствуют. Так что разобрать не получится, только сломать, так и не раскрыв тайны артефакта. Поэтому только Джерил справится с этой работой, освоив все то, что я ему передал из будущего, он и изготовит эти артефакты по моей просьбе. Он, конечно, не любит делать копии артефактов, секреты которых уже постиг, но стоит мне намекнуть, для кого они предназначены, как, я уверен, все препятствия будут преодолены. Глава 10. Король достаточно поспешно скомкал разговор после того, как получил от меня обещание предоставить желаемое, лишь намекнул на то, что не очень доволен тем, что наш клан перебрался на территорию Королевской Академии Магии. Мол, это может спровоцировать набег сектантов на нее, а там очень ценная библиотека, дорогущие лаборатории, а уж потерять местных преподавателей, так это вообще катастрофа, где же новых-то найти? Я, немножко обалдевая от такой благодарности за мое обещание помочь с сигнализацией, конечно же, сказал, что наш клан может переместиться из Академии в какое-нибудь другое место. Но король сказал, что в этом нет нужды, достаточно будет, если сектанты узнают, что меня с Ларин не застать на территории Академии. Так что как можно больше путешествуйте с Ларин, велел он. Я решил, что на этом аудиенция закончена, но король велел камергеру: после окончания нашего разговора приведите графу Иригарскому моего личного питомца. Раз сектанты, мои враги, убили его прежнего, я считаю себя обязанным компенсировать эту потерю. И выпишите ему чек на 80 тысяч золотых монет. Адские демоны, только от прежнего избавился. Эх, пришлось поклониться пониже, чтобы король не заметил мелькнувшие на моем лице раздражение за такой подарок. Надеюсь, это не его благодарность за новейшие сигнализации. Маловато будет. Нет, это он и сам должен понимать. Скорее, обычный знак королевского расположения. В приемной привычно очистил разум в ожидании своего подарочка. Нельзя думать ни о чем серьезном, пока от него не избавлюсь. В академию его не потащишь, местный артефакт не пропустит эту тварь. Там есть только одно место, защищенное от действия артефакта, лаборатории, где на неземных тварях проводят опыты. Скорее всего, их туда прямо порталом доставляют, чтобы не тревожить артефакт. Но туда тащить подарок короля, даже не имея ничего плохого в виду и просто попросив подержать какое-то время в отдельной клетке, нельзя. Кто-нибудь тут же стукнет королю, мол, граф Иригарский отдал вашего питомца на опыты. Значит, отведу его во дворец герцога Картана. Уверен, что он будет не против разместить на своей территории какое-то время подарок короля, тем более там сразу несколько клеток пустует. Питомца привели, и, конечно, это сделал не лично камергер, ему это не по статусу. Прислали обычного слугу, правда, тот держался так, словно это он король в этом дворце. Но это дело привычное, королевские слуги известны своей спесью. Что касается питомца, то в этот раз это был маркан черного цвета с роскошным мехом. Такого Джоаны показывать нельзя, влюбится сразу. Все, теперь думаю только о всякой фигне. Так, до дворца герцога добраться можно несколькими дорогами. Какая же будет самой короткой? Так и вывел питомца из дворца, прикидывая постоянно, какая дорога короче. Учитывая, что после этого я нанял извозчика, назвав ему адрес, и больше о дороге не волновался, мой новый питомец, если читал мои мысли, мог счесть меня самым тупым хозяином на свете. Ну так оно и задумано. По пути во дворец прикидывал, как именно может король меня вознаградить. Титулы, земли, артефакты. Все перебирал, одно за другим, лишь бы не думать о тех вещах, которые любому из Марканов знать никак не положено. Во дворце отца Джоан меня приняли чрезвычайно радушно. Никто из охраны и обслуги дворца не забыл, что я сделал все возможное, когда было очередное покушение на дочь герцога, чтобы никто из них не погиб. Ну да, так оно все и было, так что им есть за что быть благодарными. Теперь уже думал только об этом. И почему они должны быть благодарными, и в чем именно кроме радости от встречи и глубоких поклонов эта благодарность может выражаться? Фантазировал, как мог, пока не посадил Маркана в клетку, навесив на нее три замка, и не убрался из подвала наверх. Там уже облегченно выдохнул и сказал Арпаду: это очередной подарок короля, прежний уберечь мне не удалось. Вели нести постоянную охрану прямо в подвале, не оставляйте Маркана одного. Так и сделаю, граф, поклонился мне Арпад. Да, судя по размеру и внешнему виду питомца, мне, скорее всего, подарили грандмага высших демонов. Как-то он так выглядит, что сразу его в другой форме только грандмагом и представляешь. Надеюсь все же, что это была просто компенсация, выданная королем за потерю питомца от руки его врагов, а не награда за сигнализации. Не раз еще эта мысль посетит меня, пока вопрос, считает ли король себя должником, не прояснится. Ну а я отправился к Джерилу, перед этим забежав в гостиницу, где в снятом номере быстро поработал над своей внешностью, чтобы меня было трудно узнать на улице. Старый архимаг обрадовался, увидев меня. Он меня и замаскированным легко узнавал, но не потому, что я плохо маскировался, а скорее из-за того, что все остальные посетители, что к нему приходили, были лет так за 60 минимум, и очень одобрял мое стремление к такого рода упражнениям по изменению внешности. Мол, молодец, что тренируешься в мирное время, легче будет в войну, а то если новая война, тебя же снова в разведку могут отправить, а то и поручат всю ее возглавить после твоих успехов в войне с Сесилией. Рад, что очередное нашествие монстров ничем тебе не повредило, сказал он. Ну, к сожалению, одним нашествием монстров дело не ограничилось, и я ему быстренько описал, что регенерация творила с нашим поместьем, что вызвало у старика негодование, не чтобы пожаловаться, а чтобы он охотнее со мной сотрудничал, а затем сразу плавно перевел тему на то, что король не чувствует себя в безопасности из-за постоянных налетов сектантов на дворцы, в которых он сам проживает и живут принцы, и я ему пообещал предоставить 25 лучших артефакторных сигнализаций. Повезло, Джерил отнесся к этому как законопослушный подданный аргента и пообещал все сделать в короткие сроки. Отлично, этот вопрос можно считать решенным. Передал ему банковский чек от короля, вернулся в Королевскую академию магии, рассказал изнывающий от любопытства Джоан, о чем был наш с королем разговор. Умолчал только о новом Маркане, что мне подарил король, а то, зная Джоан, она тут же потребует идти его смотреть, а потом начнет его гладить и возиться с ним, учитывая, какой красивый пет, еще лучше предыдущего. А у меня дел по горло, узнает потом от кого-нибудь, скажу просто, что забегался и позабыл ей рассказать. Жена, выслушав мой рассказ, фыркнула. Ну вот, ты ему 25 новейших сигнализаций, а он нас чуть ли не выселить попытался из академии. Ну, вот так как-то получилось. Совсем что-то дядя стал себя странно вести, но ты молодец, что не стал просить никакой награды, она потом когда-нибудь побольше будет, я так и подумал, тем более пусть лучше он будет чувствовать себя моим должником, чем я его. Ладно, мы и так слишком задержались с вылазкой, вели Сиднишу отправить нас с Элором в тот городишко, Джоан очень хотелось с нами, но смог все же ее уговорить, сказав, что нам нужно все проделать тихо, чтобы не пошли слухи, которые могут дойти до Рагенрат. Ты лучше подумай, куда мы отправимся, чтобы выполнить приказ короля поменьше находиться на территории его академии, дал я ей чем заняться в наше с Элором отсутствие. Сидниш открыл для нас портал в горах, которые были рядом с этим городком. Оттуда мы спустились очень быстро, и Лор обратился в Хагрикса и снес эспандер со мной до кустов на обочине, ведущей в город дороги. Оставшиеся 200 метров до города мы дошли уже пешком. Поиски юриста много времени не отняли. Как я и предполагал, много юристов в такой глуши не водится, он был одним из двух специалистов в области права, что вообще водились в этих краях. Второй был глубоким стариком, так что никакой ошибки с опознанием по моему описанию быть не могло. Сразу и отправились к юристу в гости. Его поместье, достаточно богатое по провинциальным меркам, было расположено в 2 километрах от города, так что, чтобы не терять время, туда добрались снова при помощи Хагрикса. Повезло, юрист был на месте и даже встретил нас на пороге своего дома. Сомневаюсь, что у него много клиентов в такой глуши, так что такое рвение понятно. Но пока что он получил только порцию болтуна, после чего мы прошли к нему в кабинет и начали разговор о том, для чего его приглашал Рагенрат. Я угадал, она действительно купила через него поместье в этих краях. Мы с Элором тут же торжествующе переглянулись. Юрист описал нам и само поместье, которое прекрасно знал, и даже рассказал, как туда лучше всего незаметно попасть. Больше нам от него ничего не было нужно, так что я оставил на столе кошель 100 золотых монет за беспокойство, велел хозяину поместья отправляться спать, а мы с Элором направились по полученному адресу. В отличие от прежнего поместья, расположенного на равнине, это поместье было в тех самых горах, с которых мы недавно с Элором и спустились. Как забрались повыше, он обратился в Хагрикса и облетел его. Вернувшись ко мне, он снова превратился в человека и сказал, выглядит обжитым, трава во дворе примята, но слуг не заметил. Не удивлюсь, если в целях конспирации она сейчас живет вообще одна, после того, как решила расстаться с архимагами. Ставки очень высоки, мало ли слуга что-то не то увидит или услышит, и пойдут слухи. Ну или тут кто-то периодически появляется присмотреть за поместьем, чтобы не разворовали, увидев, что никого долго не было. Тоже вариант, согласился я. Ну что же, давай присмотрим место для наблюдательного пункта и сменное место для наблюдательного пункта, чтобы иметь обзор с разных точек. Мы же не знаем, в какой именно комнате она обосновалась. Да, на разведку идти что-то не хочется. Ни в коем случае. Если она на месте, а потолки тут невысокие, то сразу тебя обнаружит, даже в виде призрака. Про себя вообще молчу, уверен, что у нее есть артефакт, способный обнулить действие любого из моих маскировочных артефактов. Полазили аккуратно по склонам, нашли места для наблюдательных пунктов. Я был придирчив по этой части. Когда имеешь дело с серьезным противником, нельзя обустраивать наблюдательный пункт в самом удобном месте. Опытный человек в ожидании возможных неприятностей следит в том числе и за самыми удобными местами, откуда за ним можно наблюдать. Оборудовать там позицию, означает напрашиваться на то, что он тебя обнаружит. Я понятия не имею, насколько сведущ Рогенрад, как штатский человек, в такого рода вопросах. Но что я точно выучил в армии, так это то, что если хочешь прожить подольше, всегда предполагай, что противник умен и опытен. Найдя подходящие места, обустроились в одном из них. Часа три просидели неподвижно и без разговоров. Наблюдательный пункт вблизи позиции противника не место для возни или постоянных разговоров. Спугнешь какую-нибудь обустроившуюся поблизости птицу, она взлетит в панике, и опять же это может заметить тот, за кем ты следишь. А в нашем случае это может означать визит к нам на склон Грандмага под скрытым. А затем к поместью подскакал седой мужчина на лошади. Прошелся по всем комнатам, слышно было при активированном чутком ухе, как он хлопает дверьми, а затем вышел во двор и принялся колоть дрова. Я нахмурился. Ни одного слова я не услышал. И из его действий стало ясно, что сейчас Рогенрад точно нет на месте. А скорее всего, ее тут и вообще нет, учитывая, как бесцеремонно он ходил по поместью, даже не постучав ни в одну из дверей. Обидно, если так. Стало ясно, что без болтуна снова не обойтись. Дал знак Элору следовать за мной и броском из пандера оказался за спиной мужика с топором. Что-то скорее почувствовав, чем услышав, он обернулся и получил порцию болтуна. Пара секунд, и он уже готов отвечать на мои вопросы. Ну, все как я и заподозрил, увидев, как он бесцеремонно расхаживает по поместью. Он работал в этом поместье, когда тут жили еще прежние хозяева, а 4 года назад владельцы сменились, и новая хозяйка оставила его с условием, что он будет приглядывать тут за всем. Представилась она ему другим именем, но по описанию я сразу узнал Рогенрад. И с тех самых пор ее тут ни разу и не было. Но деньги за работу ему приходили исправно, 1 золотой в месяц, вот он тут и хозяйствовал.